Глава вторая. Сумасшедший. Варвара. Он сумасшедший. Определенно у этого мужика не все в порядке с головой, потому что его манера вести машину вызывает у меня приступ истерики. Булат вообще не жмет на тормоз. Вылетает на трассу и топит под 200. Обе руки на руле, взгляд устремлен вперед. Зубы сжаты так, что видно, как ходят желваки. На меня не посмотрел ни разу. В моменты, когда выбрасывается адреналин, организм ведет себя по-другому. Он концентрируется на мелочах, которые никакого отношения к причине паники не имеют. Например, я смотрю на фрагмент татуировки, который замечаю на мужском запястье. Я ни разу не видела Булата в футболке. Всегда рубашка и пиджак. Я никогда не фантазировала на тему того, как выглядит его тело под несколькими слоями ткани. Это даже представить было страшно. И вот мы несемся по трассе на скорости под 200, а я смотрю на черноту рисунка, представляя, что это крыло какой-то птицы. Человеческий мозг – странная штука. В момент опасности он не вспоминает о том, что любимый муж разложил в своем кабинете шлюху. Он не анализирует, сколько раз это могло произойти, причины и, самое главное, последствия. Мой мир сужается до черного мазка, который виднеется из-под такой же черной рубашки. «Куда вы везете меня?» Надтреснутый голос не без труда соединяет слова в предложение. Булат бросает на меня короткий взгляд, но не отвечает. «Я имею право знать!» Нахожу в себе силы и повышаю голос. «Эй, вы слышите?» «Молчи!» Просто бросает он. «В смысле молчи? Вы без спроса запихнули меня в свою машину и везете...» Смотрю в окно. «Куда? В лес?» «Я сказал тебе заткнуться!» Бросает жестче. «Отвезите меня обратно, и вам не придется затыкать мне рот!» Он игнорирует меня. «Булат!» Здравый смысл покидает меня, и я бью мужчину в плечо. Ну, как бью? Мне кажется, он даже не заметил этого. «Остановитесь! Я не хочу никуда ехать!» Еще удар. «Верните меня назад!» Удар. «Сволочь! Скотина! Я не хочу с тобой никуда ехать!» Я впадаю в истерику, за которую мне обязательно будет стыдно. Но это потом. Сейчас моя реальность осталась где-то позади. Я бью Булата, обзываю. Мне страшно. Я понимаю, что все это ненормально. Машина резко дергается, тормозит, идет юзом, поднимая пыль на обочине. Жизнь проходит перед глазами, но конец не наступает. Я отстегиваю ремень безопасности и открываю дверь. Как мешок вываливаюсь на обочину, на негнущихся ногах делаю два шага и падаю на колени в невысокую траву. Меня тошнит. Я не могу контролировать свое тело. Булат не трогает меня. Я не знаю, где он. Меня выворачивает от картины, которую я видела. От поездки, от отвращения к собственной жизни. Когда приступ заканчивается, поднимаюсь на ноги и оглядываюсь. Булата не вижу, лишь сигаретный дым, который вьется с той стороны машины. Вытираю рот тыльной стороной ладони и обхожу внедорожник. Мужчина стоит, привалившись к дверце автомобиля, и курит. Выдыхает кольца дыма в сумеречное небо, не глядя на меня. На трассе пусто. Нас развернуло на 180 градусов на противоположную сторону дороги. «В машине есть холодильник, возьми там воду», — говорит он. В голосе твердость и спокойствие. «Вам?» «Себе». «Спасибо». Растерянно лезу на заднее сиденье, достаю бутылку, полощу рот, пью, умываюсь и возвращаюсь к Булату, который уже прикурил следующую сигарету. «Зачем вы увезли меня?» Спрашиваю уже спокойно. «Что было бы, если бы ты осталась?» Он впервые смотрит на меня. Пристально, в самую душу. «Не знаю», — отвечаю искренне. «Вероятно, начались бы обычные семейные разборки». «Он пьян, в доску. Вы бы не поговорили нормально, только создали бы больше проблем. Подняли бы на уши весь ресторан, посетителей в том числе». «Так это была забота о нашей маленькой семейной ячейке?» Спрашиваю с сарказмом. Булат не сводит с меня взгляда. «Нет». «Нет? А мне кажется, наоборот. Как это мило. Босс, который так переживает за своего сотрудника». Снова подкатывает истерика. «И что, как часто Булат Азаматович ратует за Михаила?» «Сама у него спросишь». Бросает он и отворачивается. «Даже оправдывать его не будете? Мужская солидарность, да?» «Твой муж взрослый мужик, который делает то, что считает нужным. Оправдывать его или его баб не собираюсь». Ахаю и сгибаюсь. Кажется, будто мне кто-то вонзает нож в живот. Босс мужа практически прямым текстом говорит о том, что Миша не в первый раз изменяет мне. Хватаюсь за живот и прислоняюсь к машине. Зажмуриваюсь. «К врачу?» Булат спрашивает так, будто ему вообще насрать, куда меня вести. «Пошел нахрен!» Сквозь слезы выпаливаю я. «Не прошло и 4 лет, как ты перестала мне выкать». Бормоча это, он поднимает меня, как куклу, и сажает на пассажирское место. Пристегивает. Наступает темнота. Домой едем в молчании. Но теперь оно другое. Во мне не осталось сил ни на препирание, ни на выяснение отношений. Я просто безэмоционально смотрю в окно, как в зеркальное отражение. На то, как Булат, словно робот, ведет машину, ни разу не взглянув на меня. Он паркуется у нашего с Мишей дома и говорит: «Миша приедет завтра, как протрезвеет. А ты иди и ложись спать. Поговорите обо всем завтра, когда успокоитесь?» Хочется съязвить, передразнить его, сказать «Хорошо, папочка». Но вместо этого я молча покидаю машину и бреду в нашу с Мишей квартиру.